Глава пятая. Эдуард II. Я уже полтора часа сидел в своем кабинете, который, как и спальня, кстати, по загадочной для меня причине, не подвергся никаким изменениям и остался единственным во всем дворце местом, где я чувствовал себя привычно. Здесь по-прежнему царствовал милый моему сердцу минимализм, строгие тона в отделке и знакомое расположение всего необходимого. Рядом со мной, с такой же мрачной физиономией, сидел Дин, почти с ненавистью глядя на практически пустой лист бумаги, который украшал сделанный мною больше часа назад заголовок «Список конкурсных испытаний». Помимо кривовато написанного, ну, извините, нервы же не железные, названия на листе были проставлены столбиком цифры от 1 до 9. Именно столько испытаний должны преодолеть претендентки. После каждого конкурса одна из девушек выбывает из соревнования, где главным призом числюсь я, и имеет право принять предложение любого понравившегося ей благородного лорда. В итоге останется одна счастливица, которая и займет пока свободный второй трон. Довольный тем, что процедура объявления шаром судьбы претенденток прошла благополучно, лорд-управляющий отбыл заниматься своими многочисленными важными делами по подготовке и приему претенденток, поручив мне к вечеру составить список испытаний, так как в день открытия отбора, то есть послезавтра, первое испытание уже должно состояться. И вот мы с Дином, как проштрафившиеся школяры, уже второй час сидели над листом бумаги в абсолютно безрезультатных попытках придумать хотя бы один нормальный конкурс. Наверное, конкурсы типа «Кто больше выпьет» и «Кто дальше плюнет» не рассматриваются, да? Дин аккуратно обвел в кружочек цифру 1. «Боюсь, что нет, дружище», — кивнул я. А про себя с надеждой подумал, что, может, если предложить девицам из благородных семейств что-нибудь уж совсем идиотское, они обидятся и уедут? И сам себе с сожалением ответил, что вряд ли, ибо слишком дорогой приз достанется победительнице, мое императорское величество. «Знаю», — вдруг подскочил Дин и, не сказав ни слова, пулей вылетел за дверь, чуть не уронив стоявшего в приемной стражника. «Никуда не уходи!» — донеслось до меня уже из соседнего помещения. «Не уходи!» «Да я и рад бы! Вопрос в том, куда я могу деться из собственного теперь уже дворца!» Да и не приучен я бегать от проблем, какими бы странными, нелепыми или опасными они ни были. Отбор? Ну, значит, переживем и это. Если очень постараться, можно даже найти какие-никакие плюсы, если, конечно, очень-очень поискать. Итак, кто у нас там в меню? 3 местных графини и 1 баронесса, наверняка девицы воспитанные, дрессированные в плане этикета и, скорее всего, ограниченные и скучные до зубовного скрежета. Вышивка, танцы, молитвы, хозяйство, дети. Все остальное неинтересно. Муж как источник денег и власти. Бу-бу, не хочу. 2 эльфийки. Ну, эти хотя бы гарантированно красивые, так как другие среди эльфов не водятся, так что, по крайней мере, эстетическое удовольствие мне обеспечено. Говорят, правда, что характеры у них, мягко говоря, так себе. Любят они многоходовые интриги, а предательство у них вообще считается нормой жизни. Добавьте к этому высокомерие, холодность и пренебрежение ко всем, кто не эльф. Прелестно, правда? И зачем они с таким отношением к человечеству присылают на отбор аж 2 претенденток? Что там у них происходит в их закрытых для всех королевствах? Интересно, конечно, но жениться на одной из них, упаси странник. Оборотни. О них я, к стыду своему, знал очень мало, но вот как-то не довелось. Только то, что они могут принимать второй облик, и что этому самому второму облику избранник тоже должен прийтись по сердцу, иначе союзу не бывать. А вот хочу ли я, чтобы моя супруга по ночам иногда выла на луну или ловила мышей, вот это уже очень большой вопрос. То есть она тебе мышь, а ты ей поцелуй. Да, перспективка. Но ведь шар советовал не отказываться от оборотней, и мне почему-то кажется, что к его советам стоит прислушиваться. Интересно все же, какой второй облик у девушки из этого самого пылевого вихря? Дальше гнома. И тут совсем непонятно. Даже если она победит во всех конкурсах, в чем я, конечно, сильно сомневаюсь, она же все равно никогда не воспользуется призом, то есть мной. Ригерцы никогда не живут нигде, кроме своего княжества. Им для нормального существования необходима сила гор. В нашей равнинной империи гномочка просто зачахнет. А я никогда не уеду никуда, хотя бы просто потому, что это моя империя. Что-то мне подсказывает, что для ушлых гномов, которые ящеру его собственный хвост могут продать со 100% прибылью, это всего лишь попытка наладить новые рынки сбыта. Но я могу и ошибаться. Ну а вампиресса... Вот уж загадка так загадка, даже если не принимать в расчет то, что сам принцип брака для истинного вампира — чушь полнейшая. Какой брак, если ты бессмертен? Зачем присылать представительницу одного из сильнейших кланов на человеческий отбор невест? Я похож на безумца, который готов жениться на профессиональной убийце? Надеюсь, что нет. Такое впечатление, что этот отбор превратится в испытание для меня, а не для 10 претенденток. И главный приз в нем будет жизнь и твердый рассудок. Демоны! Ну, угораздило же так вляпаться. Странник, клянусь, если я уцелею в этом массовом дурдоме, я в императорской библиотеке выделю 3 залы исключительно для этих романов. Пусть хоть учитаются все до полной невменяемости. И слова поперек не скажу. Честное, императорское. Не успел я договориться со странником, как в комнату ввалился запыхавшийся Дин, за которым 3 здоровенных лакея тащили по нехилой стопке книг различной толщины и степени зачитанности. «Не понял», — честно сообщил я, глядя на то, как они аккуратно пристраивают на моем столе эти стопки макулатуры. «Дин, что это?» «Это наше с тобой спасение», — отдуваясь, сообщил тот, выбирая себе книжку поновее и заваливаясь с ней в кресло. «Это романы, Эдди». Это романы, в которых рассказывается про самые разные отборы невест. Улавливаешь, нет? Мы сейчас с тобой по-быстрому все это дело пролистаем, найдем описание испытаний, выпишем, а потом выберем наиболее адекватные. Ты хочешь сказать, что во всех вот этих книгах, я невоспитанно, но тут уж не до ерунды ткнул пальцем в 3 внушительные стопки, рассказывается про отборы, и в каждой есть описание? Ты гонишь, Дин, и этого не может быть, потому что не может быть никогда. И где ты их набрал? Эдуард, не тупи. Но где я мог во дворце взять книги? В библиотеке, естественно. Чудесная пожилая леди, которая там читала, с удовольствием помогла мне определиться с выбором. ты хочешь сказать, что у меня в библиотеке есть вот это все? Откуда? Да и вообще, не может столько писателей сочинять романы про такую хрень. Тут я внезапно замолчал, осторожно посмотрел по сторонам, вздохнул и очень аккуратно поднял руки, как сдающийся в плен воин. «Виноват, погорячился, был неправ, исправлюсь», — дрогнувшим голосом произнес я в пространство, кляня себя, на чем свет стоит, свое неумение в очередной раз вовремя промолчать. Осознал, больше не повторится. Никаких штрафных санкций не последовало, и я тихонько перевел дух, виновато глядя на Дина, который тоже замер и теперь втихаря показывал мне кулак. Затем подошел к столу, выбрал книжечку потоньше и сел на диван. С тяжким вздохом прочел название «Невинная невеста». Пододвинул к себе листок бумаги и карандаш и открыл первую страницу. «Листай прямо до отбора», — посоветовал Дин, уже успевший что-то выписать на свой листочек. «Как слово «отбор» увидишь, так тормози». Я вот уже нашел кое-что, кстати, так что давай, вдвоем быстрее управимся. Через 3 часа упорных трудов в голове у меня была абсолютная каша из имен, стран, принцев, императоров, девушек, фамильяров, магов, ведьм и колдунов. Но как символ победы разума на листке было выписано около 2 десятков названий и идей различных конкурсов. Примерно столько же было у Дина, насколько я мог рассмотреть. Я потянулся и велел пажу, заглянувшему на звук колокольчика, принести нам из кухни перекусить. Оказывается, чтение романов — это очень энергозатратное дело. Когда в спешном порядке прибежавший лакей расставил на столе блюдо с едой, я открыл шкаф с винами, извлек 2 бокала побольше, налил себе и Дину вина — очень не помешает, и, не глядя на друга, сказал: «Думаю, из 4 десятков мы с тобой спокойно наберем нужные нам 9 штук. Как ты думаешь?» В ответ раздалось какое-то невнятное мычание, и, обернувшись, я увидел Дина, пытавшегося положить себе в тарелку еду, не отрываясь от книги, которую он держал в руках. «Дин, да хватит уже!» — позвал я, с изумлением наблюдая, как Дин пододвигает к себе тарелку, продолжая что-то увлеченно читать. «Отложи ты уже эту книжку! Что ты в нее вцепился?» «Ага, сейчас», — кивнул Дин. «Вот только дочитаю, чем тут у них дело кончилось, и сразу отложу. Слушай», — через 5 минут он поднял на меня удивленный взгляд. «А интересно? Веришь? Интересно? Про отбор?» Я уже начал опасаться, что это какое-то очередное проклятие, но тут Дин с энтузиазмом начал пересказывать забавные, надо отдать им должное, приключения героев, и я даже увлекся. Отбор в романе тоже фигурировал, но как второстепенное событие, не в ущерб основной, судя по всему, очень изящно выстроенной интриги. Я взглянул на название «Не влюбляйтесь в привидение». А что, кто-то может влюбиться в привидение? Да ладно, надо будет на досуге почитать, что ли. Только чтобы никто-никто не знал, даже не догадывался. «Много ты нашел?» — спросил меня, наконец-то отложивший книгу Дин. «Я где-то 20, наверное. Слушай, я бы в жизни сам до такого не додумался. У женщины явно извращенная фантазия. Хотя некоторые идеи достаточно забавные». «Аналогично тоже 10 пар», — кивнул я ему, отодвигая тарелку и берясь за листок бумаги с выписанными конкурсами. «Слушай, мне кажется, абсолютно логично будет, если первый конкурс будет выглядеть как знакомство. Как бы мы девушек не знаем, и нам вроде как бесконечно интересен их внутренний мир, ну и все в таком роде. Пускай про себя расскажут, что нравится, что не нравится, какие хобби там, увлечения. Как ты думаешь?» «Нормально», — охотно согласился Дин, вычеркивая что-то из своего списка. «Заодно присмотримся. Тебе же по-любому из них невесту выбирать». Тут он с сочувствием покосился на меня. «Так что нужно понимать, что эти красотки реально собой представляют, чтобы потом локти не кусать». «Значит, так и пишу, что первый конкурс — это знакомство, так сказать, самопрезентация девушек. Я уверенно вывел на листе рядом с цифрой 1 название первого испытания, которое состоится послезавтра. Знакомство. Простенько, зато исчерпывающе. Главное ведь что? Правильно, главное — результат». С удовольствием оглядев дело рук своих, я ожидающе взглянул на друга, который о чем-то глубоко задумался. «Знаешь», — помолчав непривычно серьезно, — сказал Дин, — «подходи к этому не как к неприятности, а как к способу найти женщину, которая сумеет стать тебе не только женой и матерью ваших детей, но и ту, которая сможет вместе с тобой управлять страной, быть тебе не досадной помехой, а поддержкой и опорой. А значит, конкурсы должны быть направлены на выявление в претендентках именно этих качеств. Ну, мне так кажется». Я торопело уставился на смутившегося Дина. Вот даже не подозревал в нем умение так масштабно, я бы сказал, почти государственно мыслить. Ведь действительно, для меня дела империи, которым я в этом мире уделял пока преступно мало времени, существовали как-то отдельно, никаким образом не пересекались с отбором. Один смог посмотреть в корень. Я император, значит, выбирая жену, как-то подозрительно быстро я смирился с этой мыслью. Не находите? Я выбираю ту, что будет вместе со мной заниматься управлением огромным государством. «Как же ты прав, дружище!» — воскликнул я. «Именно так мы и будем смотреть на конкурсы. Давай подумаем, без каких качеств моя будущая императрица не сможет обойтись. Она должна быть демоной. А какой она должна быть?» «Красивый», — решительно сказал Дин и даже как-то так взмахнул рукой, словно показывая женскую фигуру. Наверняка, ну, очень красивую. «Ну, да, хотелось бы», — не стал с ним спорить я, «ибо красивая женщина — это всегда хорошо. То есть можно устроить что-то типа конкурса красоты. Но погоди, у нас не получится». «Почему это?» — расстроенно отозвался размечтавшийся о дефиле, одетых в нечто воздушное красавец Дин. «Давай устроим, Эд, а я буду возглавлять жюри, так как ты заинтересованная сторона и участвовать не можешь». «Как это? Не могу?» Я откровенно завис, пытаясь постичь логику лучшего друга. «Мы вообще-то мне жену выбираем, а не тебе. Хотя, если ты очень хочешь, я могу тебе уступить это счастье. Хочешь? Нет? Вот и не выступай тогда. Ценитель женской красоты нашелся. Тем более, что это не в нашем случае, дружище. Просто потому, что у нас претендентки относятся к разным расам. И то, что является признаком канонической красоты у гномов, вряд ли котируется у эльфов или вампиров. Улавливаешь? Эх... Сокрушенно вздохнул этот ценитель женских прелестей. «Тогда давай думать дальше. Какие еще качества? Мудрость?» «А какой конкурс можно придумать на мудрость? У тебя в списке что-нибудь есть подходящее? Не экзамен же им устраивать?» «Слушай, в одной книжке я видел историю про задание такого типа. Там девушкам предлагалась ситуация, в которой они должны были решить, кто прав, а кто виноват, что-то такое. Ну и смотрели, кто примет самое взвешенное и мудрое решение. Как тебе такой вариант?» «А неплохо. Слушай, я задумался и понял, что идея просто великолепная, так как только на практике можно понять, сможет ли человек быть справедливым, мудрым и великодушным. Кстати, Очень неплохо было бы таким образом выбирать людей и на некоторые государственные посты. Не по рекомендациям, а вот так, в полевых, можно сказать, условиях. Ты гений, Дин. Тогда второй конкурс мы назовем «Испытание мудрости». Пафосно, конечно, но людям понравится. Ты же помнишь, что состязания отбора будут смотреть тысячи жителей по всей империи? Вот и пусть тоже присматриваются к своей будущей императрице. Итак, второй есть. Я бодро записал название и задумчиво почесал бровь кончиком карандаша. Слушай, а твоя идея с романами оказалась просто блестящей. Пожалуй, беру часть своих обвинений обратно. От них иногда бывает польза. Так, третье испытание. Какой еще должна быть императрица? Красивой, мудрой, еще какой? Наверное, физически крепкой, да? Тут Дин фыркнул, видимо, представив тягающих пудовые гири или бегающих с копьем барышень. И нечего тут веселиться. Поди вон, попробуй несколько часов с тяжеленной короной на башке просидеть на этом жестком троне. И при этом все время умное лицо держать. Вспотеешь. Так что ничего смешного, друг мой, ничего смешного. Предложишь им сражаться на мечах? Насмешливо поинтересовался Дин. Или метать кинжалы? Ну зачем же так радикально? Пожал плечами я. Пусть идут в поход. «Пеший. Дня на три». «В поход?» — Дин вытаращился на меня и даже привстал со стула. «В какой, прости, странник, поход, Эдди? Они же не воспитанницы пажеского корпуса. Там комары, удобства за кустом и еду самим готовить. Ты уверен, что тебя потом любящие родственники самого не отправят в очень дальний поход?» «Эльфийки с рюкзаком за плечами? Высшие вампиресса с поварёшкой у котла? Там разве что оборотни будут рады?» «Вот и посмотрим». Меня жутко вдохновила идея похода, так как этот конкурс позволит не только выяснить уровень физической подготовки барышень, но и покажет их умение сосуществовать. То есть один конкурс можно считать за два. А главное, знаешь что, Дин? Что? Друг все еще переваривал мою сногсшибательную идею. Они на три дня покинут дворец. Да, я понимаю, мы отправимся вслед за ними и незаметно будем наблюдать, но они будут отдельно от нас целых три дня. А вот это аргумент, согласился Дин. Итак, уже четыре испытания. Что еще будем выяснять? Давай после похода что-нибудь щадящее. Пусть отдохнут. Щедро разрешил я. Что там у нас в списках есть такого необременительного? Конкурс фамильяров и прочей живности, сообщил Дин, бегло просмотрев список. Каждая девушка приедет с животным. Так всем объявили. Вот пусть и покажут, на что они способны. Как думаешь? «А какое качество императрицы мы выявим?» — въедливо поинтересовался я. «Умение дрессировать зверей? Ты уверен?» «Да никакое!» — легкомысленно ухмыльнулся Дин. «Просто будет весело, мне кажется. Тем более, что их к этому моменту останется уже всего шестеро». «Ну хорошо, пусть будет конкурс животных», — согласился я, еще не понимая в эту роковую минуту, на что я подписался, но было уже поздно. «Умение вести себя в обществе и организовывать праздники», — сообщил Дин, сверившись со списками. «Тоже, по-моему, можно выдать за два испытания. Их останется уже пятеро. Вот и пусть организовывают каждое по празднику. Заодно на пять дней публику займем и засчитаем как два испытания. В итоге останется трое». «По-моему, очень неплохо получается», — прокомментировал я нашу деятельность. «То есть к этому моменту осталось только три самых подходящих, так? Давай тогда я встречусь с каждой. Допустим, следующим состязанием станет романтический ужин со мной. Опять же, три дня пристроены». «Не лопнешь?» — хихикнул Дин, который тоже как-то воспрял духом от того, что мы так успешно справились с задачей. «Не лопну», — ответил я и швырнулся в него салфеткой. «И останется у нас две девушки и одно испытание. Оно, наверное, должно быть каким-то особенным, как ты думаешь?» Дин углубился в изучение листков с записями, а я просто смотрел в окно, даже не пытаясь ничего придумывать. Мой лимит креатива был исчерпан на пару недель вперед. «Пусть она тебя удивит», — сообщил Дин с хитрой усмешкой. «И это и будет третье испытание». «Удивит? Чем?» — насторожился я. «Вот не люблю сюрпризов, особенно в таких важных делах». «Да чем угодно», — легкомысленно отмахнулся друг. «Которая сильнее удивит, на то и женишься». «Интересный подход», — хмуро проворчал я, не испытывая ни малейшего энтузиазма от перспективы быть настолько удивленным. «Есть предложение лучше?» — слегка обиженно поинтересовался Дин. «Нет? Тогда так и оставим». Я согласно кивнул и сел переписывать список.